Пьяные вишни. Наклевался петух во дворе пьяных вишен из-под сладкой наливки. Наклевался и пошел искать, с кем бы подраться. И подрался. Утром проснулся, глянул на себя в лужице и ахнул. Правый глаз подбит, весь заплыл. Гребешок на боку распух. От хвоста два пера осталось, и все косточки болят. С кем же... Это я вчера сцепился, стал вспоминать петух. «С гусем, что ли?» — спросил он щенка. «Нет», — сказал щенок. «С индюком». «Нет», — сказал щенок. «С котом». «Нет», — сказал щенок. «Неужели я на быка напал?» — едва выговорил петух. «Нет», — сказал щенок. «Так кто же меня вчера так отделал?» «Курица», — сказал щенок.